Глава 7. Что еще нам поможет в борьбе с лишним весом? Маргарита сама вам скажет, что я была одним из самых простых клиентов у нее. Я вегетарианка и, в принципе, мало ем. Самое неприятное для меня – это обязательный антицеллюлитный массаж. Больно. Тина Канделаки. Физические нагрузки. Ну вот, вы правильно дробно питаетесь, употребляете только полезные продукты, устраиваете себе разгрузочные дни, время от времени прибегаете к монодиетам, соблюдаете грамотный питьевой режим. Кажется, делаете все необходимое для того, чтобы сбросить лишние килограммы. В принципе, на этом можно было бы и остановиться. Даже просто приведя в порядок свое питание, вы сделали огромный шаг вперед к красоте и здоровью. Но я уже говорила, что похудение – это целый комплекс мероприятий, одинаково важных и дополняющих друг друга. Только в том случае, если вы худеете комплексно, можно ожидать быстрого результата. А главное – результата долговременного, который останется с вами на всю жизнь, а не до ближайшей вечеринки. Так вот, одним из важнейших элементов моей системы являются физические нагрузки. Не пугайтесь, я не призываю вас устанавливать мировые рекорды. Речь идет о занятиях, которые ничего, кроме удовольствия и пользы, не приносят. Мой главный принцип – худея, заботясь о себе, о своем здоровье и красоте, человек должен испытывать только положительные эмоции. Это в равной степени относится и к занятиям спортом. Прежде чем я расскажу, как построить правильную программу физических нагрузок, надо поговорить немного о том, зачем она вообще нужна. В течение дня мы тратим массу энергии на то, что делаем. Работа, домашние хлопоты, походы в магазин или прогулки с друзьями – все это требует энергии. Собственно, мы и едим для того, чтобы дать организму необходимое количество этой энергии. Но беда в том, что, как правило, мы получаем из пищевых продуктов энергию в гораздо большем количестве, чем тратим. К чему это приводит, догадаться нетрудно. Все излишки откладываются в виде жировых складок на нашем теле. А уж если есть склонность к полноте, то такие отложения идут в несколько раз быстрее. Можно, конечно, есть как можно меньше. Так, чтобы энергии, поступающей с продуктами в организм, едва хватало на наши повседневные дела. Но тогда нам придется вести полуголодное существование, а это дискомфорт и стресс для организма. К тому же о том, к чему приводит голодание, мы уже говорили. Ровным счетом ничего хорошего в нем нет. Второй вариант. Создать энергетический дефицит, ограничив потребление пищи, и одновременно повысить физическую нагрузку. Повышая физическую нагрузку, мы тем самым повышаем общий обмен веществ, мышечный метаболизм. Человеческий организм устроен так, что именно мышцы являются естественной топкой, в которой должна сгорать большая часть лишних калорий. Ни один из существующих способов снижения массы тела не может сравниться с возможностью наших мышц. При малоподвижном образе жизни расход энергозапасов обычно не превышает 500 килокалорий в сутки. При этом, побегав трусцой всего 1 час, вы потратите 420 килокалорий. Как говорится, почувствуйте разницу. Итак, физические занятия увеличивают интенсивность обмена веществ и отлично сжигают лишний жир. Плюс к этому занятия спортом позволяют достаточно быстро привести в порядок фигуру не только за счет уменьшения объемов, но и за счет наращивания мышечной массы там, где ее не хватает. То есть мы можем корректировать свою фигуру таким образом, чтобы добиться идеальных пропорций. Согласитесь, худенькие ножки спички – это тоже не очень-то красиво. Да и вообще, хорошо развитые в тонусе мышцы – это и красивая осанка, и уверенная походка, и высокая работоспособность, и прекрасное самочувствие. Но главное, конечно же, это гарантированное снижение веса за счет уменьшения жировых прослоек. Регулярные физические нагрузки поддерживают на должном уровне метаболизм. Причем не только в течение одной тренировки. Тонус мышц повышается и остается таковым в течение нескольких часов. А для его поддержания необходима дополнительная энергия. Таким образом, увеличивается энергообеспечение основного обмена, и вы продолжаете уменьшать массу тела еще и в состоянии покоя. В этом заключается положительное последействие физических нагрузок средней интенсивности. Кроме того, полуторачасовая тренировка приводит к тому, что у человека держится достаточно высокий метаболизм на протяжении 2 суток. Соответственно, все калории, особенно лишние, полученные организмом сверх нормы, успешно сжигаются в природной топке, и человек теряет вес. Даже если немножко перебирает в плане еды, то есть позволяет себе время от времени скушать что-нибудь вкусненькое или просто ест чуть больше, чем необходимо. Когда я говорю «тренировка» или «физическая активность», это не значит, что вам придется устанавливать какие-либо рекорды. Особенно, если вы до этого спортом занимались последний раз только в школе. Большая физическая нагрузка, да еще до неподготовленного организма, это серьезнейший стресс. Нам такое не подходит совершенно. Заниматься спортом нужно, не создавая стресса для организма, но в то же время поддерживая мышечный метаболизм на заданном уровне. У интенсивных тренировок есть еще один существенный минус. После них мышцы сильно утомлены, и к тому же они еще и теряют свой тонус. Следовательно, уменьшается количество энергии, которое требуется для его поддержания в условиях основного обмена. То есть после интенсивных физических нагрузок отсутствует период положительного их последействия. Делаем вывод. Физическая нагрузка должна быть умеренной и регулярной. После 1,5 часов тренировки повышенный уровень обмена веществ сохраняется в течение 2 дней. Многие допускают такую ошибку. Пролежав всю зиму на диване и объедаясь плюшками, они ближе к лету, когда приходит пора надевать легкую одежду, вдруг спохватываются. Как же, надо худеть. Кто-то садится на голодную диету, а кто-то решает заняться спортом. Покупает себе дорогой спортивный костюм, записывается в самый модный фитнес-клуб и на первой же тренировке доводит себя до изнеможения. Так, что чуть ли не падает от усталости. Конечно, после такого занятия 2 килограммов как не бывало, в основном за счет потери жидкости. Человек плетется домой, радуясь тому, что ему удалось так быстро сбросить вес. А на утро просыпается весь разбитый, сильнейшей болью во всех мышцах, с подскочившим артериальным давлением и другими подобными прелестями. На следующую тренировку он сможет пойти разве что через неделю. За эту неделю организм быстренько восстановит потерянные килограммы и даже наберет еще. Так, про запас. Мало ли что, вдруг его очередной стресс ждет. Человек встает через неделю на весы, видит, что только прибавил в весе, и желание заниматься спортом у него убавляется. Но он заставляет себя снова пойти на тренировку. История повторяется. Опять усталость, боль в мышцах, стремительное снижение веса и чуть позже такой же стремительный его набор. На этом этапе большинство таких спортсменов решает, что игра не стоит свеч, и надолго, если не навсегда, прячут свой спортивный костюм в шкаф. В чем здесь ошибка? Правильно, в том, что человек попросту не рассчитывает свои силы и плохо представляет себе, что это вообще такое физические упражнения. Он приходит в зал неподготовленным ни морально, ни физически, питая себя иллюзиями и радужными надеждами в смысле получения чудо-результата. И неудивительно, что результат получается плачевный. Встречается и другой вариант, когда человек устраивает себе не очень большие, но ежедневные нагрузки, то есть начинает ходить в спортивный зал каждый день и при этом ежедневно встает на весы. Он только что позанимался, скажем, фитнесом, затем встает на весы и видит, что вес у него ничуть не уменьшился. Человек потратил физически энергию, он устал, он выделил время на эту тренировку, отказавшись от каких-то других дел. Он эмоционально выложился и не похудел ни на грамм. Естественно, человек расстраивается. Он много занимается, отдает кучу сил, а вес остается на одной и той же отметке. И здесь эта ситуация вполне объяснима. Человек не дает отдохнуть организму. Он не создает условий для того, чтобы восстановились его мышцы, и сам он отдохнул эмоционально. Вместо этого он постоянно подвергает организм стрессу и уже сам пребывает в состоянии хронического стресса. Но когда организм вынужден день изо дня работать чуть ли не на износ, и у него нет выхода из стрессовой ситуации, он перестает быть щедрым и не отдает лишние килограммы. Организм, будучи бережливым, либо создает себе дополнительные запасы, человек даже набирает вес, либо он не хочет расставаться с уже накопленными жировыми отложениями. Тогда вес остается на прежней отметке. И, наконец, следует помнить, что после физической нагрузки повышается аппетит, приводящий к тому, что можно съесть пищевых продуктов в объеме, имеющем калорийность, превосходящую то количество калорий, которое вы сожгли, выполняя эти нагрузки. Так нередко бывает, а потом удивляются, что выполнение регулярных физических нагрузок не приводит к снижению массы тела. Физическая нагрузка должна быть индивидуальной и не создавать условия для развития хронического стресса. Наоборот, человек должен воспринимать нагрузку радостно, чтобы реакция организма на нее была адекватной, в том числе в виде снижения избыточного веса. В плане физических нагрузок я со своими пациентами всегда работаю очень индивидуально. Первым делом надо выяснить, дружен ли вообще человек со спортом. Если он никогда не занимался никаким физическим трудом, никогда не тренировался, я обычно рекомендую ему немного подождать с тренировками. Сначала нужно привыкнуть к новому стилю питания, к новому образу жизни. Нужно, чтобы организм втянулся. Ведь человек, перейдя на новый режим питания, и так испытывает стресс. Он отказывается от любимой пищи, у него временно снижается обмен веществ, он может ощущать усталость, иногда раздражение, какую-то подавленность. Это нормально. Изменить свои привычки в области питания некоторым людям бывает трудно. Приходится делать определенные волевые усилия. Если на этом фоне общего физического спада и психологического дискомфорта еще и вести физические нагрузки, человеку будет очень тяжело и психологически, и физически. Поэтому я за то, чтобы отложить тренировки до того момента, когда организм перестроится и привыкнет к здоровому питанию. Либо кому-то назначаю регулярные и умеренные нагрузки в виде дозированной ходьбы, в том числе и на беговой дорожке. Это очень важно. Человек должен во время физической нагрузки и после нее чувствовать физическое и эмоциональное удовлетворение. Он должен пребывать в хорошем настроении, выходя из зала, и не должен идти туда в плохом расположении духа. Если он все-таки идет и говорит себе: «Когда это закончится? Почему я такой толстый? Почему я должен тренироваться? Почему кто-то не ходит в зал, а сам всегда в хорошей физической форме?» От таких занятий будет больше вреда, чем пользы. На веревочке человека нельзя тащить в зал. Это противоестественно. Психологически он получит стресс от такой физической нагрузки. Поэтому, если желание идти в зал не возникает, имеет смысл заняться аутотренингом. Это поможет понять и убедить себя в том, что физическая нагрузка необходима и принесет огромную пользу организму, сделает вас здоровее и красивее. Постепенно нужно приучить себя к мысли, что физические упражнения должны и могут доставлять удовольствие. И только когда вы поймете, что силы для занятий спортом есть желание и нужный настрой, можно приступать к тренировкам. Если никакого желания заниматься спортом нет, если совсем уж не хочется идти в зал, лучше этого не делать. Поэтому в зал только тогда, когда готово тело и дух. Неважно, какой именно вид спорта вы выберете. Это может быть фитнес, плавание, бег трусцой, танцы. Главное, чтобы вам нравилось, чтобы вы получали удовольствие от самого процесса. Не нужно гнаться за модой, не нужно ходить на тренировки за компанию. Найдите именно ваш вид физических нагрузок. Можете просто регулярно подниматься по лестнице на 10-й, скажем, этаж. Вашему телу все равно, занимаетесь вы в престижном фитнес-клубе или ходите по беговой дорожке у себя дома. Мышцы получают нагрузку, метаболизм поддерживается на высоком уровне, лишний жир сжигается, а значит, вы все делаете правильно. Но не спешите с выбором особенно энергосжигающих, то есть интенсивных физических нагрузок. Сначала следует трезво оценить свои физические возможности. Ведь интенсивные нагрузки требуют предварительной подготовки. Они могут привести к травмам и значительному перенапряжению организма, что не позволит выполнять их регулярно. А именно в регулярности выполнения тех или иных физических упражнений и лежит залог успешного снижения массы тела. Кроме того, необходимо учитывать физиологические особенности организма, а именно тот факт, что жиры сжигаются только в присутствии углеводов, запас которых, между тем, в организме очень незначителен и быстро заканчивается. Это приводит к временному прекращению сжигания жира до адекватного восполнения запасов углеводов в мышцах. В связи с этим предпочтительно регулярно использовать умеренные по энергозатратам и посильные для выполнения физические упражнения: быструю ходьбу, бег трусцой, плавание, езду на велосипеде. В настоящее время популярным стало использование тренажеров, тредмилов, беговых дорожек и велоэргометров. В современных программах используется сочетание нагрузок, выполняемых в аэробном режиме, и силовых упражнений, что приводит не только к снижению массы тела, но и к заданному моделированию фигуры. Если вы решили заниматься в спортивном зале, найдите тот, который ближе всего к вашему дому или месту работы. Тратить 2 часа на дорогу, да еще с нашими пробками, это расточительство. Да и мало радости после хорошей тренировки добираться до дома через полгорода. Хорошо, если вы будете заниматься под руководством опытного тренера. Это позволит вам избежать многих ошибок. Тренер и нужную нагрузку подберет и сумеет проследить за тем, чтобы вы не перетренировались, и посоветует эффективные комплексы упражнений. Можно обратиться к тренеру хотя бы раз в самом начале своей спортивной карьеры, чтобы он составил подходящий для вас комплекс упражнений с учетом вашего возраста, физической подготовки, ваших целей и режима питания. А потом этот комплекс упражнений можно выполнять либо в зале, либо купив даже видеодиск с упражнениями. Пожалуйста, занимайтесь дома. Но тренер должен быть опытным, высококвалифицированным. В противном случае уж лучше заниматься в одиночку и просто прислушиваться к своему организму. Доверять всяким недоучкам свое здоровье не стоит. Помните, только постоянное сочетание правильного сбалансированного питания и физических нагрузок даст необходимый эффект – снижение и удержание веса. Что касается нагрузок, то начинать лучше с 2 тренировок в неделю, по 1-1.5 часа каждая. Этого вполне хватит, чтобы войти в нормальную физическую форму, приучить организм к повышенной нагрузке и вообще, что называется, размять косточки. Спешить никуда не нужно. Давайте возможность своему любимому телу отдохнуть и восстановиться, чтобы каждый раз ответная реакция нагружаемых мышц была максимальной. Не стоит и сразу же хвататься за гантели и силовые тренажеры. Для начала лучше потренировать свою сердечно-сосудистую систему на беговой дорожке, велотренажере, со скакалкой, просто поднимаясь по лестнице. Полезно поработать над гибкостью, растяжкой, координацией. Словом, чем проще будут на начальном этапе упражнения, тем легче будет организму втянуться в новый режим. Когда же лучше выполнять физические упражнения? Попробуйте прислушаться к собственному организму. Если вам комфортно заниматься утром, и у вас есть на это время, и при этом вы хорошо себя чувствуете после нагрузки, вполне работоспособны и в тонусе, занимайтесь утром или в первой половине дня. Если день занят и свободным остается только вечер, тоже хорошо. Вечерние часы вполне подходят для тренировок. Только желательно, чтобы тренировка заканчивалась не позже 9 вечера. Вообще, планируя физическую нагрузку на день, полезно учитывать суточные биоритмы. Утренний пик активности приходится примерно на 11 часов, а вечерний – на 19 часов. Подстройте свой режим так, чтобы именно в эти часы оказаться в спортивном зале. Конечно, цифры эти не являются строгими. Все очень индивидуально. Для кого-то самым удачным временем для тренировки будет раннее утро, скажем, 7 часов утра. В любом случае, главное во время занятий и после них испытывать только положительные эмоции и иметь хорошее самочувствие. Примерно через 1-2 месяца можно увеличить количество тренировок в неделю до 3. Это оптимальный режим, если вы не собираетесь выступать на Олимпийских играх. Посещать спортзал или бассейн чаще не нужно. Организм полностью восстанавливается 2 суток, и нужно ему давать это время. Если тренироваться чаще, 5-6 раз в неделю, то для более быстрого восстановления потребуются специальные мероприятия, которые обычному человеку практически недоступны. Это уже режим спорта высоких достижений. Для вас важно избавиться от лишнего веса и обрести хорошее здоровье, а не установить мировой рекорд. Поэтому я рекомендую заниматься не чаще 3 раз в неделю. Это оптимальный график. Если 3 тренировок в неделю вам не хватает, если организм требует больше нагрузок, то устраивайте себе дополнительные занятия, отличающиеся от основных тренировок. Если вы, к примеру, занимаетесь фитнесом через день, это ваша основная тренировка, то в свободные дни замените ее прогулкой по красивым местам, игрой в волейбол или в теннис, плаванием и так далее. И организму, и психике нужно разнообразие. Если слишком долго заниматься одним видом спорта, он может в конце концов попросту надоесть. И еще. Дополнительные тренировки должны быть на порядок легче, чем основные. Никаких серьезных нагрузок. Никакой усталости после внеплановых тренировок быть не должно. Не лишайте себя отдыха. Не нужно налегать на физические упражнения, если вы проходите комплекс физиотерапевтических процедур по снижению веса. Такие процедуры тоже являются серьезной нагрузкой для организма. Поэтому совмещать их с тренировками надо очень осторожно. Лучше на это время вообще отказаться от занятий спортом, потому что это будет слишком большая дополнительная нагрузка на организм. Вы ограничиваете себя в питании, вы получаете физическую нагрузку в виде альтернативной физиотерапевтической программы. И если при этом еще усиленно заниматься в спортзале, это будет слишком тяжело для организма, особенно для организма возрастного или физически неподготовленного. Выбирайте время для физических занятий, комфортное для вас. Помните, утренний пик активности организма в 11:00, вечерний – в 19:00. Оптимально заниматься 3 раза в неделю. Бывает и так, что человек ходит какое-то время в спортзал, занимается там по тщательно разработанным программам, но никак не может привыкнуть к физическим нагрузкам, то есть очень плохо их переносит. После занятий подавленность, сниженный эмоциональный фон, плохой сон и так далее. В чем тут может быть дело? Варианта 2. Либо программа тренировок неадекватна физическим возможностям человека по времени или по степени нагрузки, которая создается тренером. Либо человек эмоционально не подготовился к этой физической нагрузке и имеет негативный шлейф. Но самое главное, что постоянный негативный шлейф является следствием того, что нагрузка может быть вообще вредна для человека. То есть постоянное плохое настроение – это индикатор того, что человек что-то делает не так и только вопреки собственному здоровью. В этом случае лучше на какое-то время отказаться от тренировок вообще, дать возможность организму самому решить, когда и как приступать к занятиям. Еще один важный вопрос – вопрос питания. Когда есть, что есть, как есть, если организм получает дополнительную физическую нагрузку. В целом режим питания и набор продуктов остаются теми же. Но если вам нужно не только избавиться от лишнего жира, но и набрать немного мышечной массы, чтобы получить какие-то рельефы, обязательно нужно примерно через час после тренировки дополнительно дать организму полноценный белок. Птица, рыба, нежирное мясо – все эти продукты поставляют мышцам необходимый для их роста материал. Но, повторю, только в день тренировки. Не нужно отказываться от своего режима питания только на том основании, что, мол, на тренировке и так сжигаются достаточно жира. В том-то все и дело, что физические упражнения дают нужный эффект только в комплексе с правильным, сбалансированным питанием. Если же набор мышечной массы не является целью, а вы просто хотите сбросить лишний вес, то необходимо придерживаться своего обычного режима питания, не увеличивая долю белковых продуктов. Снижение массы тела на фоне регулярных физических нагрузок происходит только при одновременном соблюдении гипокалорийной диеты. Это, кстати, ошибка многих людей. Начав заниматься спортом и потеряв несколько килограммов, они решают, что соблюдать какие-то ограничения в питании незачем. И действительно, килограммы тают, почему бы и не дать себе волю? К тому же после активных занятий так здорово разыгрывается аппетит. Ну как тут удержаться? И съедает человек кусочек тортика или какую-нибудь плюшку один раз, другой. Смотрит на весы, а там вроде бы все в полном порядке. Вес снижается. Человек на радостях кушает уже не по одному кусочку торта, а по два-три. Да еще картошечки с мясом есть-то хочется. А через пару недель вес опять резко начинает увеличиваться. Почему так? Да потому что при таком питании не соблюдается главное правило. Сжигаться энергии должно больше, чем ее поступает. Вот что важно – соблюдать правильный баланс. Мы должны постоянно поддерживать дефицит, поступающий с продуктами энергии, чтобы заставить организм растрачивать свои жировые запасы. Если же мы даем ему продуктов больше, чем нужно, он просто переработает их и отложит очередной запасик. Так, на всякий случай. Получается вроде бы замкнутый круг. Чем интенсивнее мы занимаемся, тем сильнее у нас разыгрывается аппетит, и тем больше мы едим. Но здесь нужно вспомнить о том, что я говорила по поводу борьбы с голодом. У вас всегда есть палочка-выручалочка в виде зеленого чая с ложечкой меда. Есть нежирный кефир, есть натуральный обезжиренный йогурт, есть грейпфрут. Словом, вы не голодаете, не должны голодать. Вы кушаете, не испытываете этих голодных болей, не испытываете дискомфорта и неприятных эмоций. И в то же время не даете организму шансов отложить про запас лишние 100 граммов жирка, не вводите в стресс свою жировую клетку. А значит, и не набираете лишний вес. Но не забывайте про завтрак. Завтракать нужно каждое утро. И даже перед тренировкой съедать хотя бы половину порции любимого Геркулеса с фруктами или ягодами. Перед самой тренировкой лучше ничего не есть. Прием пищи должен быть где-то за час до начала занятий и через час после. Во время самой тренировки, если хочется есть, и если наступило время приема пищи по вашему графику, можно очень легко перекусить. Стакан фруктового сока, слива, мандарин или что-нибудь в этом роде. Такой перекус только придаст силу работающим мышцам. Но не увлекайтесь. Заниматься на полный желудок нельзя. Воды придется потреблять больше. Во время активных физических занятий организм теряет много жидкости, и эту потерю нужно обязательно восполнять. Пить можно и во время тренировки, и сразу после. Но опять же, соблюдайте меру. Когда в желудке булькает, о продуктивной тренировке и речи быть не может. И программа питания, и физическая нагрузка, и вытекающий из этого процесс снижения веса, который направлен на оздоровление человека, все это дает ему удовлетворение, позволяет ему подтвердить ту мотивацию, которая подвигла его на все эти действия в отношении себя любимого. И в итоге весь этот комплекс мероприятий позволяет человеку приобрести здоровье и поддерживать его. Главная трудность на пути к достижению задуманного – преодоление собственных привычек и лени, мобилизация сил и упорства. Но если вы задались целью, у вас все получится. Итак, для повышения повседневной физической активности рекомендую. Первое. Одну транспортную остановку проходить пешком до и после работы. Второе. Постараться по возможности некоторую работу делать стоя, разговаривать по телефону, готовить, читать. Третье. При просмотре телевизионных передач отказаться от телевизионного пульта. Четвертое. Больше времени проводить не перед телевизором, а на свежем воздухе. Пятое. Если вы пользуетесь автомобилем, хотя бы дважды в неделю переходите на общественный транспорт. Шестое. Совершайте выходные дни долгие пешие прогулки. Седьмое. Старайтесь 1-2 раза в неделю заниматься доступными или любимыми видами спорта. Восьмое. Не пользуйтесь лифтом до 6-го этажа. Девятое. После каждого приема пищи следует стоять или ходить, но никак не сидеть и тем более не лежать. Физиотерапевтические процедуры. Стремясь похудеть, вы прежде всего хотите изменить внешний вид в лучшую сторону. Но далеко не всегда само по себе снижение массы тела гарантирует отличный результат в смысле красоты. Осунувшееся лицо, обвисшая грудь, тяжелые щеки, глубокие морщины, фартуком висящий живот, дряблая кожа внутренней поверхности бедер и рук – все это вряд ли входит в понятие «красота». А ведь именно к ней мы стремились, ограничивая себя в еде, выполняя физические упражнения, соблюдая жесткий режим дня. Неужели все наши ограничения и усилия ни к чему хорошему не привели? Конечно же, привели. Избавиться от 10-20 килограммов лишнего веса – это огромный шаг вперед. Это на самом деле ошеломительный результат. Просто нужно немного исправить допущенные ошибки. А еще лучше не допускать их изначально, практически с первых дней или недель вашей новой жизни. В чем ошибки? В том, что вы не помогали своему организму своевременно перестроиться и адаптироваться к новым условиям внутренней среды. Ведь не секрет, что при уменьшении массы тела теряется не только жир, но и вода, которая находится во всех тканях нашего организма. При выведении ее из тканей объем их уменьшается, и они как бы сморщиваются, что и отражается на внешнем виде. Что же делать? Необходимо прежде всего в программу снижения массы тела включить физиотерапевтические процедуры, при помощи которых можно наряду со снижением своего веса привести и кожные покровы в полный порядок. По поводу современных физиотерапевтических процедур существует множество мифов и легенд. Многие из них искусственно подогреваются производителями чудо-аппаратов и салонами красоты, в которых можно получить эти процедуры. Налицо коммерческий интерес. Так неужели очередной обман доверчивого потребителя? К счастью, нет. Знающий и опытный специалист-физиотерапевт действительно может сотворить с вашим телом настоящее чудо. Через несколько недель или месяцев вы сможете буквально сразить своей красотой близких и друзей. Но именно через несколько недель или месяцев а не после одной чудотворной процедуры. Для того, чтобы понимать, чего мы можем добиться с помощью физиотерапевтических процедур, давайте разберемся со всей физиотерапевтической кухней. Сразу хочу сказать, что радикальных физиотерапевтических методик для борьбы с ожирением в настоящее время еще нет. Наилучшие результаты достигаются при использовании целого комплекса физиотерапевтических процедур в сочетании с диетой и адекватными физическими упражнениями. Вместе с тем, практически каждый год появляются все новые методы лечения, основанные на различных физических воздействиях как на организм в целом, так и на различные его отделы. Правильно подобранные процедуры позволяют увеличить энергозатраты организма, ускоряют обмен веществ и превращают процесс снижения массы тела в максимально комфортное мероприятие. Но прежде чем приступить к проведению физиотерапевтических процедур, необходимо убедиться, что у вас нет противопоказаний к ним. В этом вам, конечно, поможет ваш лечащий врач. Основными из них являются кожные заболевания в зоне воздействия в стадии обострения, острые воспалительные заболевания, лихорадочные состояния, склонность к кровоточивости, заболевания крови, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени, судорожный синдром, тромбофлебит в области воздействия, новообразование, беременность, активный туберкулезный процесс и другие инфекционные заболевания, камни в почках, желчном пузыре, мочевом пузыре в случае воздействия на область поясницы и живота, имплантированный кардиостимулятор. При проведении электропроцедур необходимо иметь в виду возможность гиперчувствительности к импульсному току. В настоящее время в основном используются физические методы воздействия на организм, направленные на коррекцию метаболизма. Это регуляция центральных механизмов жирового обмена и повышение контрактильного термогенеза. Все они относятся к методам общего или центрального, через центр головного мозга, воздействия. Второй группой лечебных мероприятий являются методы, направленные на различные участки жировой ткани, местное воздействие, которые активируют обменные процессы в адипоцитах и окружающих их тканях. В последние годы все большее распространение находят именно методы местного воздействия с использованием аппаратных методик. Чтобы избежать обвисания кожи при похудении, сочетайте диетическое питание с физическими нагрузками и комплексом физиотерапевтических процедур. Не забудьте проконсультироваться с врачом. Многие десятилетия основное место в лечении ожирения занимали различные методики, оказывающие общее воздействие на организм. Они применялись в физиотерапевтических отделениях поликлиник и больниц, а также в санаториях. Эти отделения, как правило, занимали значительные площади и имели громоздкое оборудование. В настоящее время они с успехом продолжают применяться в спа-центрах и клиниках. По механизму своего действия центральные методы можно разделить на метаболические, энзимстимулирующие, гормонокоррегирующие и вазоактивные. Метаболическим эффектом обладают кислородные и озоновые ванны, а также оксигенобаротерапия. При использовании ванн осуществляется лечебное воздействие на пациента, погруженного в водную среду. При этом механические, термические и химические факторы действуют на протяжении всей процедуры. Наилучший эффект достигается при воздействии пресной воды, перенасыщенной газами. оседающие на коже пузырьки газа, производит тактильный массаж. Химическое действие газовых смесей, растворенных в воде, обусловлено свойствами газа и его растворимостью. Пузырьки кислорода быстро поднимаются на поверхность и попадают в дыхательные пути, а затем увеличивают кислородное насыщение крови. Благодаря этому усиливаются обменные процессы в организме. Молекулы озона хорошо проникают через кожу и активизируют окислительные процессы непосредственно в подкожно-жировой клетчатке. Благодаря кислородным и озоновым ваннам значительно повышается метаболизм, который ускоряет расщепление жира. Оксигенобаротерапия предусматривает применение газовых смесей под повышенным парциальным давлением, что приводит к значительно большему насыщению тканей кислородом. При проведении процедуры пациенты помещаются в специальные одно- или многоместные барокамеры, в которых содержание кислорода равно 100%. Обычно процедуры проводятся ежедневно и продолжаются от 45 до 60 минут. Полный курс составляет 8-10 процедур и может повторяться через 2-3 месяца. Однако данные методы в настоящее время используются нечасто. Да и эффективность их в отношении снижения веса невелика. Из гормонокоррегирующих методик наиболее часто используют углекислые и радоновые ванны. В углекислых ваннах используется вода с содержанием диоксида углевода не менее 0,75 грамм на литр. Углекислый газ легко проникает в организм через кожу и легкие и усиливает клеточное дыхание. Вследствие этого активизируются центры продолговатого мозга, увеличивается поступление кислорода, ткани лучше обогащаются кислородом, усиливается сократимость скелетных мышц. Также расширяются сосуды, что приводит к перераспределению крови в организме. Курс лечения составляет 12-15 процедур по 12-15 минут. Лечебный эффект радоновых ванн достигается благодаря инертному газу радону, распад которого сопровождается альфа-излучением. Проникший в кожу радон депонируется в жировых депо. При этом происходит стимуляция коркового вещества надпочечников и симпатоадреналовой системы, что сопровождается изменением активности тканевых липолитических ферментов и усилением гликолиза и липолиза. Курс лечения составляет 10-15 ванн по 12-15 минут. Использование радоновых ванн в сочетании с диетой позволяет сбросить на 3-4 килограмма больше, чем использование только одной низкокалорийной диеты. Все водолечебные процедуры оказывают температурное, механическое и химическое раздражение на кожные покровы. Огромная роль принадлежит рефлекторному влиянию, реализуемому через нейрогуморальные механизмы. Другие методики – транскраниальная электроанальгезия, трансцеребральная УВЧ-терапия, СВЧ-терапия щитовидной железы, направленные на стимуляцию гормональных систем организма, широко сейчас не используются, так как недостаточно эффективны. Вазоактивные методы основаны на увеличении притока крови к коже и ускорении в ней обменных процессов. Наиболее ярко этот эффект прослеживается при использовании души, то есть при воздействии на организм струй воды в различной по форме, направлению, температуре и давлению. Струи воды, попадая на кожные покровы, вызывают их кратковременную деформацию и раздражение заложенных здесь механорецепторов и термочувствительных структур. При этом в коже увеличивается содержание вазоактивных пептидов, которые изменяют тонус артериол и лимфатических сосудов, находящихся в кожных покровах, а также повышают тонус скелетных мышц. Выделение большого количества вазоактивных веществ приводит к значительному расширению сосудов и покраснению кожи. Помимо вазоактивного эффекта, при использовании душа достигается также и тонизирующий, и седативный эффект. Наибольшую известность получили душ Шарко и циркулярный душ. При душе Шарко струя воды направляется из аппарата на тело пациента с расстояния 3-4 метра. При курсовом лечении температура воды постепенно понижается с 34-36 градусов по Цельсию при первых 2-3 процедурах до 20 градусов по Цельсию к концу курса. А давление воды постепенно повышается со 150 до 250 килопаскалей. Воздействие струей воды проводится последовательно на все отделы тела и конечности. При циркулярном душе на кожные покровы воздействуют многочисленные горизонтальные струи воды из труб с тонкими отверстиями. Температура воды при курсовом лечении постепенно понижается с 34-36 градусов по Цельсию при первых процедурах до 25 градусов по Цельсию к концу курса, а давление повышается со 100 до 150 килопаскалей. Продолжительность процедуры составляет от 2 до 5 минут, а курс лечения 15-25 процедур. Применяют циркулярный душ после теплой ванны, используя для душа воду на 1-2 градуса по Цельсию ниже, чем в ванне. Эти методы сами по себе не помогут сбросить лишний вес. Они используются только в комплексных программах. При этом распространены они не очень широко, ведь процедуры необходимо проводить в специально оборудованных помещениях с гидроизоляцией. Большой популярностью пациентов, в том числе и в моей клинике, пользуются подводный душ-массаж. Процедура проводится в ванне емкостью 600 литров или в специальном бассейне. Струя воды воздействует на тело пациента из помещенного в воду на расстоянии 15-20 см от тела наконечника. Движение водной струи осуществляется по общим правилам массажа. Давление воды регулируется в зависимости от зоны воздействия от 100 килопаскалей на переднюю брюшную стенку до 400 килопаскалей на конечности. Потеря массы тела при курсовом лечении с помощью подводного душемассажа обусловлена тем, что из-за значительной активизации кровообращения как в целом в организме, так и в частности, в почках через 15-30 минут после завершения процедуры увеличивается диурез. По интенсивности механического раздражения души располагаются следующим образом в порядке усиления эффекта: дождевой, игольчатый, веерный, циркулярный, подводный душ-массаж, душ Шарко. Основная роль в современных программах по избавлению от лишнего веса и коррекции косметических дефектов отводится аппаратным методикам, благодаря которым усиливается контрактильный термогенез, активизируется обмен в адипоцитах и устраняются застойные явления в жировой ткани. Подавляющее большинство электропроцедур, применяемых в программах похудения, основаны на использовании импульсного тока. Лимфодренаж, липолиз, миостимуляция, названия, которые у всех на слуху. Именно в этих процедурах применяется импульсный ток. Одной из первых процедур, назначаемых в программах снижения избыточной массы тела и коррекции фигуры, является лимфодренаж. В основе большинства патологических процессов, происходящих в организме, в том числе при избыточной массе тела и целлюлите, лежат нарушения микроциркуляции и развитие застойных явлений, что связано с нарушением лимфоотока и накоплением в межклеточных пространствах продуктов метаболизма клеток. Чтобы вам было легче понять, почему происходит нарушение микроциркуляции и развиваются застойные явления в тканях, нам нужно коротко рассмотреть строение и функционирование системы крово- и лимфообращения. Кровь, богатая кислородом и питательными веществами, доставляется во все ткани организма по артериям, которые постепенно уменьшаются в диаметре и разветвляются до капилляров. Капилляры представляют собой наиболее важный в функциональном отношении отдел кровеносной системы, так как именно в них осуществляется обмен между кровью и межклеточной жидкостью. Жидкая часть крови, плазма, проходит через сосудистую стенку и превращается в межтканевую жидкость. Она питает клетки и одновременно забирает токсичные продукты их жизнедеятельности. Межклеточная жидкость из тканей выводится венами и лимфатическими сосудами. Та часть межклеточной жидкости, которая выводится лимфатическими сосудами, называется лимфой. Лимфатическая система играет в организме человека огромную роль. Все ткани, за исключением поверхностных слоев кожи, центральной нервной системы и костной ткани, пронизаны лимфатическими капиллярами, замкнутыми с одного конца. Лимфатические капилляры собираются в более крупные лимфатические сосуды, которые впадают в нескольких местах вены. Через стенки лимфатических капилляров легко проходят неорганические вещества – сахара, жиры и белки, причем белковые частицы значительно больших размеров, чем проходящие через стенки венул. На путях тока лимфы находятся своеобразные фильтры – лимфатические узлы, в которых она проходит очистку от токсинов и обогащение иммунными клетками. В норме вырабатывается до 2 литров лимфы. Давление в лимфатических сосудах крайне низкое, поэтому и скорость тока лимфы относительно невелика. В стенках более крупных лимфатических сосудов содержатся гладкомышечные клетки, и лимфа продвигается по ним благодаря ритмичным сокращениям этих клеток. Кроме того, на внутренней поверхности стенок лимфатических сосудов находятся клапаны, которые препятствуют обратному току лимфы. В лимфатических капиллярах нет гладкомышечных клеток и клапанов, поэтому ток лимфы в них осуществляется благодаря так называемому лимфатическому насосу с сокращением скелетных мышц. При этом, как в лимфатических сосудах, так и в венулах, вследствие временного сдавливания окружающими тканями этих сосудов повышается давление, а скорость лимфотока может возрастать в 15 раз. Благодаря этому лимфатическая система выполняет еще одну очень важную функцию – дренажную, то есть препятствует накоплению жидкости в межтканевом пространстве. При нарушении дренажа лимфы развивается лимфостаз или местный отек – лимфатический отек. Все мероприятия, направленные на активизацию работы лимфатической системы, называются лимфодренажем. Существует несколько способов улучшения лимфодренажной функции. Их можно разделить на ручные – лимфодренажный массаж, медикаментозные, местные сосудистые препараты, различные виды обертываний, а также аппаратные методики, о которых я расскажу в этой главе. К аппаратным методикам, благодаря которым улучшается дренаж тканей, относят импульсные токи, последовательную стимуляцию мышц и микротоковую стимуляцию лимфоузлов, прессотерапию, вакуумную терапию. Лимфодренаж лежит в основе любой программы снижения массы тела и лечения целлюлита. В результате его действия из организма в целом или из отдельных проблемных зон выводится избыток жидкости и продукты обмена, что приводит к уменьшению отечности тканей. Ткани очищаются от продуктов жизнедеятельности, и их рецепторный аппарат становится более чувствительным к другим лечебным процедурам. При использовании импульсного тока происходит стимуляция скелетных мышц, а это заставляет мышцы сокращаться и давить на окружающие ткани. Лимфа начинает перемещаться к более крупным сосудам и по ним попадает в венозную систему. Активированные скелетные мышцы как бы выдавливают лишнюю жидкость из тканей. Процедуры проводят как на специальных аппаратах для лимфодренажа, так и на аппаратах для электромиостимуляции. Электроды располагаются так, чтобы обеспечить последовательную волну сокращений от периферии к центру. Современные аппараты снабжены минимум 4 каналами на 16 электродов, обеспечивающих кольцевой режим работы. Процедуры хорошо переносятся пациентами и субъективно ощущаются как своеобразные поглаживания. Аппараты последнего поколения снабжены кардиосенсором, который надевается на палец пациента, что позволяет обеспечить синхронизацию мышечных сокращений с сердечными сокращениями. Эффективность процедуры не зависит от интенсивности тока. Для оптимального дренажа лимфы бывает достаточно импульсных токов со сверхнизкими частотами 40-60 Гц. Визуально правильно проведенная процедура сопровождается небольшим видимым сокращением скелетной мускулатуры и только. Интенсивных сокращений мышц быть не должно. Клиническая практика показывает, что оптимальное время для одной процедуры – 30 минут. Процедуры проводятся через день или 2 раза в неделю. В зависимости от выраженности лимфостаза, продолжительность курсового применения лимфодренажных процедур составляет от 5 до 20 минут. Но иногда и этого бывает недостаточно. Больший эффект можно получить при одновременном использовании электромиостимуляции. При этом процедуры проводятся в один день. Лимфодренажные процедуры можно сочетать также с массажем, обвертываниями, ультразвуковой терапией. Разновидностью лимфодренажа является прессотерапия. При проведении процедуры ноги помещают в специальные двойные сапожки и с помощью компрессора ритмично нагнетают воздух между слоями этих сапожков. При этом ноги сдавливаются под давлением до 60 мм ртутного столба, что приводит к сдавливанию и подлежащих тканей, приводящих к ускорению тока лимфы. Одновременно с лимфодренированием тканей активизируется и микроциркуляция в них. Применяют прессотерапию при целлюлите, отеках и нарушениях кровообращения в ногах. Однако необходимо иметь в виду, что при тромбофлебитах вен нижних конечностей и трофических нарушениях сосудистого происхождения данную процедуру проводить нельзя. Сама прессотерапия не является самостоятельным методом лечения избыточной массы тела, но хорошее дополнение в комплексных программах. Процедуры проводятся обычно ежедневно по 20-30 минут, а полный курс – 10 процедур. Лимфодренаж относится также к группе процедур, основанных на усилении липолиза за счет увеличения расходования энергии. Дело в том, что на движение лимфы по лимфатической системе требуются определенные энергетические затраты. Кроме того, благодаря лимфодренажу межклеточные пространства своевременно освобождаются от находящихся там шлаков, что придает динамику процессу окисления жира и уменьшению объемов тела. Электромиостимуляция относится к наиболее популярным аппаратным процедурам. Лечебный эффект основан на стимуляции сокращений скелетных и гладких мышц. Это своеобразная пассивная гимнастика для различных мышц. Да что там гимнастика? Это целенаправленная большой интенсивности тренировка. Если при какой-либо физической работе в ней принимают участие одновременно различные мышечные группы, то при электростимуляции группы мышц, находящиеся только в зоне контакта с электродами. При этом эффект нескольких сеансов равноценен специальной силовой тренировке в течение нескольких недель, а то и месяцев. Установлено, что один сеанс длительностью 17 минут равноценен трехчасовой тренировке в фитнес-зале. При этом происходит не только линейное сокращение и расслабление мышечных элементов, но и торсионное скручивание мышц, которое самостоятельно воспроизвести невозможно. При такой тренировке мышцы затрачивают большое количество энергии, которая образуется за счет окисления жира в прилежащей к работающей мышце клетчатке. В результате пассивных сокращений мышц дополнительно усиливается дренаж лимфы, расширяются периферические сосуды и активизируется кровоток, а следовательно уменьшается отечность глубоких слоев кожи, восстанавливается кожный рельеф, а главное уменьшается объем жировых клеток. Кроме того, происходит своеобразная накачка мышц, благодаря чему появляется или еще больше подчеркивается мышечный рельеф. Таким образом, процедуры электромиостимуляции используются для коррекции фигуры и моделирования отдельных областей тела. И все же, несмотря на быстрый и отчетливо видимый эффект, электромиостимуляция не является монопроцедурой для снижения массы тела. С ее помощью можно значительно уменьшить объемы тела, но не массу. Пациенты нередко приходят в полный восторг, когда после одного сеанса объем талии сокращается на несколько сантиметров. Однако этот эффект очень быстро сходит на нет. Ведь масса жировых клеток не уменьшилась, а уменьшился лишь отек тканей и увеличился мышечный тонус. Но не отчаивайтесь, нужно лишь терпение. Устойчивые положительные изменения появятся несколько позднее, так как эффект накапливается постепенно в результате подобной тренировки мышц. Если же вам не хочется заниматься фитнесом или силовыми упражнениями, отличной альтернативой может стать именно курсовое применение электромиостимуляции. Обычный курс составляет от 15 до 20 сеансов 3 раза в неделю. Это позволяет достичь стойкого уменьшения объемов тела и придать ему красивые контуры. На используемой мной аппаратуре длительность одного сеанса составляет 17 минут. Но достаточно часто я назначаю двойную процедуру – 34 минуты. Имеются некоторые особенности при проведении электромиостимуляции различных проблемных зон. Очень хорошие эстетические результаты получают при проведении стимуляции мышц живота, так как у большинства женщин, да и у многих мужчин, мышцы брюшной стенки слабо развиты. Особенно это касается неоднократно рожавших женщин, ранее не занимавшихся спортом. Накачать эти мышцы с помощью электромиостимуляции гораздо быстрее и проще, чем тренируясь в спортзале. При этом формируется хороший мышечный корсет, а у мужчин образуется даже рельеф мышечных кубиков. Впечатляющих результатов можно ожидать при проведении процедур у женщин с геноидным ожирением, тип груша, так как в результате стимуляции проблемных зон происходит уменьшение объема именно бедер и ягодиц, а не лица и груди, как при использовании только диеты. Еще лучших результатов можно добиться при одновременном назначении и других физиотерапевтических процедур, и в первую очередь лимфодренажа, ультразвуковой терапии с дефиброзирующим эффектом и электролиполиза. Словом, электромиостимуляция – метод физиотерапии, без которого просто невозможно представить современные программы снижения массы тела. Благодаря ей мышцы приходят в тонус, улучшается микроциркуляция, лимфодренаж и обмен в жировых клетках. Однако необходимо помнить, что наилучший эффект достигается при использовании электромиостимуляции совместно с другими процедурами, а также рациональной диетой и физическими нагрузками. Не забывайте об этом. В последние годы появилось большое количество методик, направленных на активацию обмена в адипоцитах. Это так называемые липокоррегирующие методы лечения избыточной массы тела, локальных жировых отложений и целлюлита. Под воздействием различных физических факторов жировая капля внутри адипоцита значительно уменьшается, а объем самой клетки может сократиться в 40 раз. Этот процесс носит название липолиза, а осуществить его можно с помощью электрического тока, электролиполиз, вакуума и ультразвука. Электролиполиз является очень эффективным методом лечения. При его проведении используются как накожные, так и игольчатые электроды. Однако эффективность первых значительно ниже. Игольчатые электроды достигают длины 15 см. Они вводятся под кожу параллельно друг другу до 16 штук, например, на каждое бедро. Наиболее эффективно липолиз происходит при использовании частоты стимуляции 300-600 Гц. В результате воздействия электрического тока в тканях активизируются ферменты, которые ускоряют липолиз. Кроме того, электрический ток оказывает прямое разрушающее воздействие на адипоциты. Каждая процедура электролиполиза запускает цепную реакцию, при которой процесс разрушения одной клетки и нормализация метаболизма в других идут по цепочке от одной клетки к другой на протяжении 8-10 дней. И каждая последующая процедура своим эффектом суммируется с эффектом предыдущей. Таким образом, происходит накопление конечного результата. Процедуры производятся в режиме один раз в неделю, а количество их составляет от 5 до 15-20 на курс. Игольчатый электролиполиз предполагает повреждение кожи, поэтому проводиться он должен в условиях стерильности специально обученным персоналом. Противопоказания для него те же, что и для всех других электропроцедур. Особенно он эффективен при воздействии на так называемые плотные жиры. Хотя электролиполиз показал свою эффективность при лечении целлюлита, всех проблем, связанных с этим процессом, он устранить не может. Электрический ток не способен разрушать грубые подкожные рубцы, характерные для поздних стадий целлюлита. Вакуумный липолиз основан на воздействии пониженного атмосферного давления на различные участки тела. Это давление достигается с помощью медицинских банок или специальных вакуум-аппаратов. Аппараты работают в переменном режиме и создают отрицательное давление, благодаря которому изменяется давление в крови и тканях, происходит расширение артериальных сосудов и капилляров. Все это приводит к активизации периферического кровообращения. Соответственно, активизируются обменные процессы как в поверхностных, так и в глубоко расположенных тканях, что приводит к сжиганию жировых клеток. Большая роль вакуумным методикам отводится в программах лечения начальных стадий целлюлита. При подборе режима лечебных процедур необходимо помнить, что в результате воздействия вакуума на кожные покровы увеличивается проницаемость сосудов и образуются петехии, точечные кровоизлияния. Так что при чрезмерной чувствительности кожи, а также нарушении режима проведения процедуры, пациент может уйти с обширными гематомами. Внимательными должны быть как специалисты, так и пациенты. Не следует слишком быстро во время процедуры понижать давление в аппарате. Курс лечения составляет от 6 до 10-12, а иногда и 16 процедур. Лучшего результата можно достигнуть при сочетании вакуумной декомпрессии с вибрационным воздействием. Вибрация определенной траектории и частоты позволяет добиться эффекта ударной волны вдоль мышечных волокон, благодаря чему повышается их возбудимость и способность сокращаться. Кроме того, вибрация стимулирует обменные процессы в тканях, усиливая эффект вакуум-терапии. Движение вакуум-аппликатора проводит по правилам лечебного массажа, а разрежение в нем достигает 60 килопаскалей, 585 мм ртутного столба. Частотный диапазон вибрации насадки вибратора 10-70 Гц. Продолжительность одной процедуры составляет 30-40 минут. Курс лечения от 4 процедур в режиме 1-2 раза в неделю, а его продолжительность устанавливается индивидуально для каждого пациента. Третий вид липолиза представляет собой наружную ультразвуковую пульс-терапию. При этом методе лечения на кожные покровы и подлежащие ткани оказывается воздействие ультразвуковыми волнами высокой частоты, более 20 тысяч Гц, которые разрушают не только жировые ткани, но и подкожные рубцы. В связи с этим данная методика рекомендуется при лечении целлюлита поздних стадий. Чем выше частота ультразвуковых колебаний, тем меньше глубина проникновения в ткани. Так, при частоте ультразвуковых колебаний в 2640 кГц глубина проникновения в ткани составляет около 1-1,5 см, в то время как при частоте 880 кГц 4-6 см. Курс лечения составляет от 4 до 12 процедур, которые проводятся 2-3 раза в неделю. В программах коррекции фигуры ультразвуковые процедуры следует сочетать с электромиостимуляцией и электролиполизом, а также различными лимфодренажными процедурами. Новым направлением в использовании ультразвуковой терапии является метод, получивший название кавитация. Феномен кавитации известен уже около 40 лет, но в эстетической медицине его начали использовать лишь в последние годы. Установлено, что в газах и жидкостях под влиянием ультразвуковой волны образуются микропузырьки, которые обладают большим энергетическим потенциалом. При дальнейшем воздействии ультразвука эти пузырьки постепенно растут, а затем лопаются. В нашем случае такие микропузырьки воздуха образуются в жировых клетках, разжижая при этом жир, который выделяется из адипоцитов при нарушении целостности клеточной оболочки. Следует отметить, что повреждаются в первую очередь наиболее наполненные жиром клетки, вследствие чего и самые напряженные. В дальнейшем жир в зонах, на которые оказано терапевтическое воздействие ультразвука, уже не может откладываться. В связи с этим в настоящее время метод кавитации рассматривается как альтернатива хирургической липосакции. При проведении широкомасштабного эксперимента в европейских клиниках по использованию кавитации у пациентов, которым планировалась оперативная липосакция, были получены настолько впечатляющие результаты, что 90% из них отказались от хирургического вмешательства. Длительность одной процедуры кавитации составляет не более 60 минут, обычно от 15 до 30 минут, а сеансы проводятся не чаще одного раза в 10 дней. Сам же курс лечения состоит из 3-6 сеансов. Лишь в ряде случаев возникает необходимость в поддерживающей терапии через 6 месяцев, состоящей из 1-3 процедур. Для ускорения процесса выведения продуктов распада жировых клеток через кровеносную и лимфатическую системы используются лимфодренажные процедуры. В результате данного лечения пациент теряет прежде всего объемы, так как сама жировая ткань обладает невысокой плотностью и достаточно легкая. Таким образом, наиболее успешно кавитация применяется при лечении локальных жировых отложений и целлюлита. Введение лекарственных веществ с использованием ультразвука носит название ультрафанофорез, и данная процедура оказывает еще более выраженный эффект. Ультразвук и проведенные им лекарственные вещества способны разрушать соединительно-тканные структуры и мембраны жировых клеток. Лекарственные вещества в силу своей липофильности, то есть способности проникать через липидные структуры, попадают в эпидермис и верхние слои кожи через протоки сальных желез. Они депонируются в основном в коже и в течение 10-12 часов поступают в лежащие глубже органы и ткани. В эстетической медицине при проведении ультрафанофореза используют специальные крема. Эффективность физиотерапевтических процедур значительно возрастает после предварительного теплового воздействия на ткани. В этом случае повышается порог чувствительности нервных клеток кожи и подлежащих тканей, а это позволяет использовать электрические импульсы большей амплитуды. Усиление контрактильного термогенеза достигается и с помощью различных СПА-процедур. Так называемый СПА-бум наконец-то докатился и до нашей страны. Однако, скорее речь здесь идет не о самих методиках, которые используются в СПА-программах, а именно о современной СПА-индустрии. Ведь слово «СПА» расшифровывается как «стремление к здоровью через воду». В классическом варианте СПА представляет собой курорт, располагающий наряду с природными ресурсами, современными технологиями красоты и здоровья. Однако это удовольствие доступно немногим, и сегодня СПА-центры решительно устремились к своему потребителю, то есть в город. В больших городах все шире распространяется сеть так называемых «дэй-спа», то есть курортов одного дня. В этих спа-центрах на относительно небольших площадях используются самые современные технологии, применяемые в эстетической и реабилитационной медицине. И все это действо проводится в очень комфортных антистрессовых условиях. Просто чудо! Элементами спа-технологий являются различные бани. И как здесь можно забыть о знаменитых русских банях и финских саунах? Ведь русский народ издавна использовал паровую баню для лечения многих недугов и восстановления утраченных сил, а спортсмены успешно использовали ее для сгонки веса. Паровая баня осуществляет комплексное воздействие на организм, насыщенный горячим воздухом, очень высокой влажности и холодной пресной водой. Температура воздуха в парилке достигает 45-60 градусов по Цельсию, а относительная влажность 90-100%. Благодаря воздушной оболочке, которая образуется в помещении, поверхностные ткани тела нагреваются до 39-44 градусов по Цельсию, а внутренние органы до 38-39 градусов по Цельсию. Для того, чтобы организм не перегревался, включается механизм теплоотдачи, то есть начинает испаряться пот, который обильно выделяется уже через 2-5 минут пребывания в парильне. В течение одной процедуры может выделиться 1-2 литра, а у очень тучных людей и до 4 литров пота, который содержит наряду с водой и многие электролиты, а также продукты обмена. Одновременно резко снижается тонус мышц и происходит общее расслабление организма. Обычно рекомендуется не более 3 заходов в парильню по 5-7 минут, а общая продолжительность всей процедуры составляет от 1 до 1,5 часов. Курс лечения 5-10 процедур. Казалось бы, все так просто и приятно. Но на самом деле все намного сложнее. Для того, чтобы получить хороший результат, приходится подвергать организм настоящей перегрузке, перегреванию. А это далеко не всем полезно. Дело в том, что после парильни для достижения необходимого эффекта нужно обливаться не приятной холодной, а горячей соленой водой. И только затем можно отправляться в прохладную раздевалку, закутанным в простыню, а лучше в теплое одеяло. И главное, нельзя пить воду. Для утоления жажды можно съесть лишь дольку лимона. Восполнять свои водные запасы следует только при значительном уменьшении потоотделения. Но зачем же все эти мучения? Все дело в том, что во время процедуры организм теряет не жир, а воду. И только при настоящем стрессовом воздействии организм начинает расставаться со своими жировыми отложениями. Так что нужно четко различать эффекты, получаемые после одной процедуры в приятных комфортных условиях в компании друзей и курсового жесткого использования паровой бани для снижения избыточной массы тела. Прежде чем начинать, необходимо подумать, подходит ли для вас этот метод. Наряду с паровыми банями в нашей стране большой любовью у народа пользуется суховоздушная баня – сауна. В сауне осуществляется комплексное воздействие на организм сухим горячим воздухом, тепловым излучением от раскаленных камней нагревателя и холодной пресной водой. В конечном счете, снижение массы тела связано также с выделением пота, объем которого зависит от температуры в сауне. Во время процедуры поверхностные ткани нагреваются до 38-42 градусов по Цельсию, а внутренние органы – на 0,5-1 градус по Цельсию. Вся банная процедура длится 1,5-2 часа, а время нахождения в сауне от 15 до 40 минут, 2-3 захода. Курс лечения составляет 5-8 процедур, которые проводятся через 3-4 дня. Следует заметить, что обычно процедуры в сауне переносятся пациентами лучше и доставляют большее удовольствие, и жидкости при этом выделяется больше, чем, например, при физических нагрузках. Альтернативой баням является изобретение японского врача Тадаши Ишикава – инфракрасная кабина. С помощью специального излучателя, к который выделяет инфракрасные лучи длиной 3-10 микрометров, достигается общий прогрев тела на глубину до 4 сантиметров, но при этом пациент находится в комфортных условиях. Длительность сеанса около получаса, но лишь во второй его половине пациент начинает обильно потеть. Парную, сауну, инфракрасную кабину вряд ли можно рассматривать в качестве самостоятельных методик для снижения избыточной массы тела. Но они занимают заметное место в комплексных программах. Эти процедуры положительно влияют на нервную систему, создают положительный заряд для пациента в отношении всей программы снижения массы тела. Кроме того, очень важен детоксикационный эффект и удаление шлаков из организма, способствующее очищению рецепторного аппарата для восприятия других процедур, что делает их более эффективными. Инфракрасная кабина, например, осуществляет своеобразную разминку для кожи и подлежащих тканей перед предстоящими процедурами. Учитывая возможность использования этой кабины, практически в любом центре эстетики ее можно применять очень широко и эффективно в различных программах эстетической медицины. В последние десятилетия большой популярностью стали пользоваться аромафитобочки, которые изготавливаются из различных пород дерева. Благодаря тому, что тепловому воздействию подвергается только тело человека, данная процедура является наиболее щадящей и поэтому может быть рекомендована большинству людей. Температура пара в бочке достигает 38-50 градусов по Цельсию, что способствует интенсивному выделению из организма жидкости, шлаков и токсинов. Шотландский душ, душ переменной температуры, циркулярный душ и влажные укутывания, которые раньше пользовались большой популярностью, сейчас применяются в основном в клиниках, имеющих отделение гидротерапии. Эффективность этих процедур в отношении снижения избыточной массы тела невелика, и рекомендовать их можно только в качестве своеобразного фона для других процедур. К дефиброзирующим методикам относят также пилоидотерапию и талосотерапию. Обе методики представляют собой обертывание, и в лечении ожирения самостоятельного значения не имеют. Зато с их помощью можно получить заметные результаты при лечении целлюлита. Разница между этими процедурами в том, что при первой в лечебных целях используют компоненты грязей, а при второй – морские водоросли и растения. Перед процедурой пилоидотерапии проводят очищение кожи с помощью скраба, а затем наносят лечебные масляные растворы или экстракты на подготовленные участки кожи. После этого конечности плотно обматывают специальной пленкой и накрывают одеялом. Продолжительность процедуры составляет от 30 до 45 минут. И проводится она, как правило, через день. Полный курс составляет от 10 до 15 процедур. Для усиления эффекта целесообразно дома втирать используемые вещества ежедневно в те же участки кожи. Талосотерапия применяется в двух вариантах обертываний – холодных и горячих. Для процедур используют продукты переработки морских водорослей и растений. В состав приготовленных препаратов входят также различные экстракты, биопротеиновые комплексы, получаемые из рыб ценных океанических пород, зоопланктон, эфирные масла, а также минеральные вещества и растительные протеины. При проведении горячих обвертываний используют также и термогели, обладающие местно-рефлекторным раздражающим действием, которые втираются после завершения процедуры. Холодные обертывания можно чередовать с горячими, что повышает их эффективность, или использовать в качестве самостоятельного курса лечения. Холодные обертывания способны уменьшить отек тканей и активизировать обменные процессы в них. Особая роль холодным обвертыванием отводится при лечении целлюлита в сочетании с куперозом или варикозным расширением вен, когда горячие обвертывания противопоказаны. В этом случае они могут сочетаться с массажем. Еще больший эффект можно получить, если использовать холодные обертывания на фоне физических нагрузок. Например, на велотренажере или дредмиле. А это вполне возможно, если используются самоутягивающиеся пленки. Обертывание можно использовать и в домашних условиях. Но не забывайте, что все виды обертываний более эффективны при использовании их с другими физиотерапевтическими процедурами, направленными на миостимуляцию и лимфодренаж. Иногда применяют лимфодренажные процедуры непосредственно во время обертываний. Электроды при этом помещают под пленку. Обертывания широко применяют не только для лечения различных стадий целлюлита, но и для интенсивного ухода за телом. В этих случаях курс может быть короче и проводиться несколько раз в год. Однако не следует забывать, что горячие обертывания лучше не проводить в жаркий период. Кроме того, существует еще и ряд противопоказаний. Кому же следует отказаться от данной процедуры? Это пациенты с аллергией на йод. Так как в состав многих применяемых лечебных составов входят йодосодержащие компоненты. Кроме того, к противопоказаниям относятся новообразование, тромбофлебиты, аллергические заболевания легких и патология сердечно-сосудистой системы. Это в основном касается горячих обвертываний. Физиотерапевтические процедуры, а также уход за кожей тела и лица необходим всем снижающим вес пациентам старше 40 лет. Мы все время говорили об использовании обертывания только при целлюлите и других кожных проблемах. А что же ожирение? К сожалению, для снижения массы тела эти процедуры не очень подходят. Но и при снижении веса можно применять обертывание. Ведь мы помним, что после завершения программы снижения массы тела кожа может выглядеть не лучшим образом, так как теряет свою упругость. Вот в этом случае обертывания могут оказать неоценимую помощь и подшлифовать имеющиеся неровности. С помощью обертываний мы можем улучшить дренажную функцию тканей и освободить их от токсинов и шлаков, насытить кожные покровы минеральными веществами и оптимизировать обменные процессы в коже и подлежащих тканях. Согласитесь, немало. Да и эффект становится виден уже после нескольких процедур, поэтому обертывания так популярны. Ручной массаж стоит как бы особняком среди всех физиотерапевтических процедур. Наверное, нет более популярной процедуры у пациентов. Вместе с тем, для снижения массы тела массаж в качестве изолированной процедуры не очень подходит. Но при проведении коррекции фигуры или лечении целлюлита хороший специалист поможет вам добиться впечатляющих результатов. Кроме того, с массажем традиционно связан чудодейственный психологический и оздоровительный эффект. Проблема лишь в том, что если вы хотите увидеть серьезный результат, вы должны помнить, что речь идет не о приятном расслабляющем массаже, а о довольно жестком антицеллюлитном, который не всегда сопровождается приятными ощущениями. Тем не менее, если вы испытали на себе все прелести массажа, вы все же согласитесь, что практически ни одна физиотерапевтическая процедура по своему комплексному воздействию не может сравниться с профессионально проведенным массажем. И действительно, в основе механизма действия массажа лежат сложные процессы нейрогуморальной и нейроэндокринной регуляции через взаимодействие с центральной нервной системой. Массаж активизирует лимфа и кровообращение кожи, усиливает секрецию потовых и сальных желез, изменяет тонус мышц, оказывает влияние на центральную и периферическую нервную систему, активизирует синтез многих биологически активных веществ и так далее. Кроме того, массаж серьезно влияет и на обменные процессы. А это приводит к уменьшению жировых отложений, повышая обменные процессы в организме, усиливая выделение жира из так называемых жировых депо. Массаж буквально сжигает жиры, находящиеся в избыточном количестве в жировой ткани. Вы вполне можете найти хорошего массажиста, который поможет вам обрести те пропорции, к которым вы стремитесь. Только учтите, что массаж для похудения проводят длительными курсами, минимум 15 сеансов. И все же массаж будет особенно эффективным, если он входит в комплексную программу снижения массы тела. Несмотря на разнообразие методик, применяемых в эстетической медицине, чудодейственных процедур пока не существует. Все эти методики эффективны в том случае, если они входят в комбинированные программы по снижению массы тела. В основе любой патологии, к которым, несомненно, относится избыточная масса тела, лежат разнообразные факторы. Поэтому ни один метод лечения не может повлиять одновременно и равнозначно на все эти факторы. Зато с этим успешно справляются программы, рассчитанные на использование нескольких методик. Кроме того, со временем наступает привыкание к проводимой процедуре, что сказывается на ее эффективности. Таким образом, современным подходом к снижению массы тела является использование грамотно составленных лечебных программ, в основе которых лежит комбинированное применение индивидуально подобранных диет, физических упражнений и комплекса физиотерапевтических методик. Но помните, что только врач в условиях клиники может составить и назначить дополнительно к режиму питания и физических нагрузок программу физиотерапии, где каждая процедура будет целесообразна именно для вас, для вашего организма и состояния здоровья в целом. Только при этих условиях эффект от комплексной программы будет максимальным и долговременным. Не факт, что человек, похудев просто за счет коррекции питания, потеряв желаемые 50 килограммов, увидит себя в зеркале и полюбит себя навсегда. Поэтому в моей клинике делается все необходимое, чтобы человек гармонично и терял вес, и учился получать процедуры и ухаживать за своей кожей. Кроме того, комплекс процедур, который пациент получает согласно назначению врача, это дополнительная, длительная, кропотливая работа и не всегда приятная, но вполне терпимая. А результаты совместной работы, своей собственной и специалистов клиники, уже совсем не хочется быстро перечеркнуть. А для этого в моей клинике происходит последующий мониторинг каждого пациента и проведение поддерживающих результат процедур, что в большей степени повышает ответственность пациента перед лечащим врачом.